О чем Эйнштейн рассказал своему повару? Автор Роберт Вольке. Эта книга посвящается моей жене, партнеру, коллеге и вдохновителю Марлен Париш. От автора. С недавних пор люди не только активно интересуются кулинарным искусством, но и стремятся понять свойства и воздействие на организм как продуктов, которые входят в повседневный рацион, так и инструментов и приспособлений, с помощью которых их готовят. Приготовление пищи начинается с покупки ингредиентов, и благодаря техническому прогрессу мы сталкиваемся с первыми сложностями уже в магазине. Поэтому я включил в книгу главы как о натуральных продуктах, так и о полуфабрикатах, а также о том, из чего их производят, и о последствиях их использования. Каждая глава построена по принципу вопрос-ответ и написана так, чтобы ее можно было читать независимо от других глав. Потому мне часто доводилось очень кратко повторять какое-нибудь понятие, разъясняемое более подробно в другой главе. Я старался объяснять тот или иной научный термин в той главе, где он встречается впервые, но для удобства в конце книги приведен краткий глоссарий. В этой книге вы найдете не только ответы на более чем сотню вопросов, которые мне задавали профессиональные повара и просто любители хорошей кухни в моей колонке «Базовый курс о пище и питании». По-английски «Food 101», «101», «Washington Post». Ну и ознакомитесь с рецептами из коллекции ресторанного обозревателя и преподавателя кулинарии Марлен Париш. Марлен Париш. Рецепты были разработаны специально для этой книги, для того, чтобы проиллюстрировать объясняемые принципы. Получилось что-то вроде курса лабораторных работ, результаты которых можно просто съесть. Желаю вам получить столько же удовольствия от понимания кулинарных процессов, как и от самой еды.